Виски очень хорошо для веселья. Его великолепная красно-желтая мантия блестела в мягком свете лампы, будто тигровая шкура, а на худом запястье был широкий браслет из слоновой кости с изумительной резьбой. Мы сели. В глубоком молчании был исполнен торжественный ритуал разливания первой дозы. И когда каждый сжал в руке полстакана чистого виски, фон с широкой озорной улыбкой обратился к нам. «Ваше здоровье», — сказал он, поднимая свой стакан. «Сегодня ночью мы повеселимся». Так началось то, что мы потом называли «вечером похмелья». Непрерывно подливая виски в наши стаканы, фон опять рассказывал нам про свое путешествие в Нигерию, как жарко там было, как он обливался потом. Его восхищение королевой не знало границ. Как же, он живет в этой стране, и то почувствовал жару, а королева при всех ее хлопотах оставалась свежей и обаятельной. Меня поразило это пылкое и совершенно искреннее восхищение, ведь фон принадлежал к обществу, где женщин приравнивают к вьючному скоту. «Ты любишь музыку?» — спросил он Джеки, исчерпав тему Нигерии. «Да», — ответила Джеки, — «очень люблю». Фон широко улыбнулся. «Ты помнишь мою музыку?» — обратился он ко мне. «Конечно, помню. Такой музыки больше нигде нет, мой друг». Фон даже крякнул от удовольствия. «Ты написал про эту музыку в своей книге, верно?» «Совершенно верно». «И еще ты написал», — подошел он к самому главному, — «про пляски и про то, как мы веселились, верно?» «Да, пляски были замечательные. Хочешь, мы покажем твоей жене, какие танцы танцуют здесь, в Бафуте?» — спросил он, направив на меня длинный указательный палец. «Очень хочу». «Отлично, отлично. Тогда пойдем в дом плясок». Он величественно встал и прикрыл узкой ладонью рот, сдерживая отрыжку. Две его жены, молча сидевшие поодаль, подбежали к нам, взяли поднос с напитками и засеменили впереди. Фон повел нас через всю усадьбу к дому плясок. Это было большое квадратное строение, вроде наших ратуш, но с земляным полом и всего лишь несколькими крохотными оконцами. У одной стены стояли в ряд плетеные кресла, так сказать, королевская ложа. Над креслами висели в рамках фотографии членов королевской фамилии. Когда мы вошли, собравшиеся жены, их было 40 или 50, встретили нас обычным здесь приветствием. Они громко кричали, хлопая себя при этом ладонью по открытому рту. Шум стоял потрясающий, тем более что облаченные в яркие мантии избранные советники фона хлопали в ладоши. Нас с Джеки, чуть не оглохших от такого приветствия, усадили в кресло рядом с фоном и поставили перед нами столик с напитками. Откинувшись в своем кресле, фон обратил к нам сияющее радостное улыбкой лицо. «А теперь повеселимся!» С этими словами он наклонился и налил каждому по полстакана виски из только что откупоренной бутылки. «Ваше здоровье!» — сказал фон. «Будь-будь!» — рассеянно отозвался я. «Что это такое?» — заинтересовался фон. «Как что?» — удивился я. «Да то, что ты сказал!» «А, ты про «будь-будь»? Да-да, вот именно!» «Так принято говорить, когда выпиваешь». «Все равно, что твое здоровье?» — допытывался он. «Ну да, то же самое». Он помолчал, только губы его шевелились. Очевидно, сравнивал, какой из тостов звучит лучше. Потом снова поднял свой стакан. «Будь-будь», — сказал фон. «Твое здоровье», — отозвался я. И фон откинулся на спинку кресла, закатившись смехом. Явился оркестр. Три барабана, две флейты и, наполненные сухой кукурузой, колебас, который издавал приятный шуршащий звук, вроде маримбы. Исполнителями были 4 парня и 2 жены фона. Музыканты заняли места в углу дома плясок и, выжидательно глядя на фона, стали выбивать какую-то дробь на барабанах. Фон, отдышавшись после приступа веселья, что-то властно рявкнул, и 2 женщины поставили посредине танцевальной площадки столик, а на него керосиновую лампу. Опять прозвучала барабанная дробь. «Мой друг», — сказал фон, — «ты помнишь, как ты гостил в Бафуте и учил меня европейским танцам?» «Да», — ответил я, — «помню». Речь шла об одной из пирушек фона, где я, вдохновленный радушием хозяина, решил показать ему, его советникам и женам, как танцуют конгу. Успех был огромный, но я думал, что за истекшие 8 лет фон давно все это забыл. «Сейчас я тебе покажу», — сказал фон. Глаза его искрились. Он проревел новый приказ. Около 20 его жен вышли на середину и стали в круг.